когда зажигаются звезды в небе ночном. Память непрошенным гостем входит в мой дом. Тихо войдет, свечи зажжет, музыку включит и беседу начнет. В эту минуту твои оживают глаза. В них, как и прежде, невольно таится слеза. Смотрят с надеждой, смотрят, любя. Вот и опять я с тобою и без тебя. Вот и опять я с тобою и без тебя. Я приглашу на танец память, и мы закружимся вдвоем. И вместе с нами, помолодеет старый дом. Ну а когда погаснут свечи, и за окном рассвет вздохнет, произнесет до скорой встречи. Мне тихо память и уйдет. Память непрошенным гостем входит в мой дом. Кружатся даты, свечи горят. В рамке багетной опять оживает твой взгляд. Так продолжается каждую ночь. Ты далеко от меня и не можешь помочь. Ты так стремишься найти свое счастье с другим. Ты далека от меня и несчастлива с ним. Ты далека от меня и несчастлива с ним. Я приглашу на танец память, и мы закружимся вдвоем. И вместе с нами помолодеет старый дом. Ну а когда погаснут свечи, и за окном рассвет вздохнет, произнесет до скорой встречи. Мне тихо память и уйдет. Я приглашу на танец память, и мы закружимся вдвоем. И вместе с нами помолодеет старый дом. Ну а когда погаснут свечи и за окном рассвет взахнет, произнесет до скорой встречи мне тихо память и уйдет. Я приглашу на танец. Thank you.